Папаша оглядел гостиную. Она напоминала комнату старухи из фильма ужасов, который он однажды смотрел по своему видеомагнитофону, дешевки, под названием «Сгоревшие жертвы», где один старый здоровяк пытался утопить своего сына в бассейне, и при этом ни один из них даже не снял одежду. Комната той леди была заполнена, переполнена, буквально набита старыми и новыми фотографиями. Они стояли на столах и каминной полке в самых разнообразных рамках. Они так плотно закрывали стены, что невозможно было даже определить, какой рисунок был на чертовых обоях. В гостиной сестер Пас до такого не дошло, но там все же было множество фотографий, может, добрых полторы сотни, а в такой маленькой и темной комнате, как эта, казалось, что их в три раза больше. Папаша бывал здесь достаточно часто, чтобы обратить внимание на большинство из них хотя бы мимоходом. А другие были ему знакомы и того лучше, поскольку именно он продал их Эльюзипус и Мельюзипус. У них было намного больше фотографий призраков, как их называли Эльюзипус Дир, возможно, всего около тысячи. Но, очевидно, даже они поняли, что комната такого размера, как гостиная, была ограничена с точки зрения выставочного пространства, не говоря уже о вкусе. Остальные фотографии призраков были рассредоточены в других 14 комнатах особняка, папаша видел их все, он был одним из немногих счастливчиков, кому предоставлялось право на то, что сестры с простодушной напыщенностью называли экскурсией. Но именно здесь, в гостиной, они хранили свои лучшие фотографии призраков, и лучшие из лучших привлекало взгляд уже тем, что стояло в гордом одиночестве на опущенной крышке, расположенного у эркера кабинетного рояля Стейнвей. На ней, на глазах у полусотни шокированных участников похоронной процессии, поднимался из гроба труп. Это была, конечно же, подделка. Десятилетний, черт побери, даже восьмилетний ребенок понял бы, что это подделка. По сравнению с ней фотографии танцующих эльфов, так околдовавшие бедного Артура Конан Дойля в конце его жизни, казались просто совершенством. Фактически, обведя комнату взглядом, папаша увидел лишь две фотографии, не являвшиеся откровенными подделками. Они требовали более пристального изучения, чтобы понять, в чем кроется надувательство. И тем не менее, эти две старые клячи, которые собирали фотографии призраков всю свою жизнь и утверждали, что являются большими знатоками в этой области, вели себя как пара девчонок-подростков на сеансе фильма ужасов, когда он показал им не какую-то там паранормальную фотографию, а, черт побери, мать их за ногу, паранормальный фотоаппарат, который не просто выкинул однажды свой фокус и этим ограничился, как тот, что снял женщину-призрак, наблюдающую за возвращавшимися домой охотниками на лисиц, но который делал это снова, снова и снова, и сколько же они потратили на весь этот хлам, который был сплошь чепухой, тысячи, десятки тысяч, сотни, показать нам, спрашивал его Мельюзипус. Папаша Мерил заставил свои губы сложиться в то, что было очевидно, по крайней мере, сносным подобием его дружелюбной, наивной улыбки, поскольку старухи не выразили ни удивления, ни недоверия. — Прошу прощения, уважаемые леди, — сказал папаша. — Мой ум на пару минут совершенно затуманился. Полагаю, с каждым из нас такое случается, по крайней мере, как мы стареем. Нам по 83 года, а наш ум так же ясен, как оконное стекло, — с явным неодобрением произнесла Эльюзипус. — Свежевымытое оконное стекло, — добавила Мельюзипус. — Я спросила, есть ли у вас какие-нибудь новые фотографии, которые вы хотели бы показать нам? — Конечно, после того, как уберете прочь эту ужасную вещь. — Мы целую вечность не видели по-настоящему хороших новинок, — сказала Эльюзипус, закуривая новый камел. В прошлом месяце мы были на съезде медиумов и гадалок Новой Англии в Провиденсе, — сказала Мелью Зипус. И тогда, как лекции действительно проливали свет и возвышали, очень многие фотографии были откровенными подделками. Даже 10-летний ребенок, 7-летний, мог бы их разоблачить. Поэтому... Мелью Зипус сделала паузу. На ее лице появилось выражение замешательства, выглядевшее так, словно могло причинить ей боль. Поскольку ее лицевые мышцы давно уже атрофировались, выражение умеренного удовольствия и невозмутимой осведомленности. Я в недоумении. Мистер Мерил, должна признать, я слегка в недоумении. Я собиралась сказать то же самое, — сказала Элью Зипус. Зачем вы принесли эту ужасную вещь? — спросили Мелью Зипус и Элью Зипус хором, полное созвучие которого портил только скрежет их прокуренных голосов. Возникшее у папаши побуждение сказать «за тем, что не знал, что затрусливые старые дерьмовые обе» было настолько сильным, что одно жуткое мгновение. Ему казалось, что он это действительно сказал, и он внутренне сжался, ожидая, что сейчас в темных благословенных стенах гостиной раздадутся оскорбленные вопли, похожие на визг ржавой ленточной пилы, вгрызающийся в вязкий пучок смолистых сосновых веток, и будут становиться все громче и громче, пока у всех поддельных фотографий в комнате не разлетятся вдребезги от вибрации стекла рамок. Уверенность, что он высказал такую ужасную мысль вслух, длилась лишь долю секунды, но позже, возвращаясь к нему бессонными ночами, когда внизу сонливо шуршали часы, а полароид Кевина Деливана бодрствовал, затаившись в запертом ящике стола, она пребывала с ним намного дольше. В те бессонные часы он иногда ловил себя на том, что жалеет, что не сказал этого, и задавался вопросом, а не сходит ли он с ума. В действительности же его реакция была почти безупречной с точки зрения быстроты и житейски мудрого инстинкта самосохранения. Выматерив сестер Пасс, он получил бы огромнейшее удовлетворение, но, увы, кратковременное. Опольстив им, чего они и ждали, ибо всю жизнь купались в лесте, словно в масле, что, впрочем, ни черта не помогло их шкурам, он, вероятно, сможет продать им еще на 3-4 тысячи долларов разные дребедени, вроде фотографии призраков, если им по-прежнему будет удаваться избегать рака легких, который, по меньшей мере, 10 лет назад уже должен был предъявить свои права на одну из них, а то на обеих. И в конце концов, в памяти папаши числились и другие сумасшедшие шляпники, хотя не так много, как ему казалось в тот день, когда он отправлялся в гости к Седрику Маккарти. Небольшая проверка выявила, что двое умерли. Один в настоящее время учился плести корзины в Северной Калифорнии, в шикарной психбольнице для неслыханно богатых людей, которые по тем или иным причинам стали неизлечимо душевно больными. «Вообще-то, — сказал он, — я принес этот фотоаппарат, чтобы вы, леди, могли взглянуть на него. Я хочу сказать, — заторопился он, заметив, что они оцепенели от страха, — что я знаю, как у вас... Много, леди, опыта в этой области. И испуг сменился удовлетворением, сестры обменялись чопорными, самодовольными взглядами, а папаша поймал себя на том, что жалеет о невозможности окунуть парочку пачек этого их чертова кемела в жидкость для заправки зажигалок, воткнуть эти пачки в высохшие сморщенные задницы старых дев и черкнуть спичкой. Вот тогда бы они подымили, как... Засорившиеся дымоходы, вот что он хотел сказать. — Я думал, вы могли бы дать совет, что мне делать с этим фотоаппаратом, вот что я хочу сказать, — закончил он. — Уничтожьте его, — немедленно сказала Элью Зипус. — Я бы использовала динамит, — добавила Мелью Зипус. — Сначала кислоту, а потом динамит, — уточнила Элью Зипус. — Правильно, — подытожила Мелью Зипус. — Он опасен. Не нужно даже глядеть на эту дьявольскую собаку, чтобы понять это. Она, тем не менее, взглянула. Обе они взглянули, и одинаковые выражения отвращения и страха перекосили их лица. — Такое ощущение, что от нее веет злом, — сказала Элью Зипу с голосом настолько зловещим, что он должен был бы вызвать смех. Так она была похожа на школьницу, играющую роль ведьмы в Макбете, но почему-то не вызывал. — Уничтожьте его, мистер Мерил, прежде чем случится что-нибудь ужасное, прежде чем может статься, заметьте, я говорю, только может статься, он уничтожит вас. Ну — Ну-ну, — произнес папаша, раздраженный вдруг возникшим у него помимо его воли легким беспокойством, — вы немного преувеличиваете. Это просто фотоаппарат, вот что я хочу сказать. Элью Зипуздир тихо сказала, — а дощечка для спиритических сеансов, которая лишила глаза бедную Колет Сименокс? Несколько лет назад она всего лишь была кусочком картона. — По крайней мере, до тех пор, пока эти глупые люди не положили на нее свои пальцы и не разбудили ее, — еще тише сказала Мелью Зипус. Больше, похоже, говорить было не о чем. Папаша взял фотоаппарат за ремень, стараясь не прикасаться, собственно, к аппарату, хотя и говорил себе, что делает так только ради этих двух старых кошелок, и встал. — Что ж вам лучше знать? — сказал он. Старухи самодовольно поглядели друг на друга. — Да, отбой. В результате отбой, по крайней мере, на данный момент. Но не все еще потеряно. На каждой улице бывает праздник, и это не сбросишь со счетов. — Не хочу больше занимать ваше время. И, конечно, не хочу причинять вам неудобства. — О, не беспокойтесь, — сказала Элью Зипус, тоже вставая. — Нас так редко навещают в последнее время, — сказала Мелью Зипус, тоже поднимаясь. — Отнесите его в машину, мистер Мерил, — предложила Элью Зипус, — а потом возвращайтесь и выпейте с нами чаю и поужинайте. И хотя папаша больше всего на свете хотел убраться оттуда и сказать им буквально следующее «спасибо, нет, я хочу свалить отсюда», он отвесил им изысканный легкий полупоклон и в том же духе отказался. — С удовольствием воспользовался бы вашим предложением, — сказал он, — но, к сожалению, у меня назначена еще одна встреча. Я не так часто выбираюсь в город, как хотелось бы. Если уж решил сказать одну ложь, то с тем же успехом, можно сказать, их много, — часто говорила папаша, его собственный папаша, и этот совет он усвоил накрепко. С деловым видом он взглянул на часы. — Я и так уже задержался. — Боюсь, девушки, из-за вас я опоздаю, но полагаю, что я не первый мужчина, с кем вы сделали это. Они захихикали и на самом деле покрылись одинаковым румянцем цвета очень старых роз. — Полно вам, мистер Мерил, — произнесла Элью Зипус, упирая на «Р». — Спросите меня об этом в следующий раз, — сказал он, растягивая рот в улыбке до тех пор, пока не почувствовал, что тот сейчас разорвется. — Заклинаю именем сатаны! Спросите меня в следующий раз, просто спросите, и увидите, что я отвечу «да» быстрее, чем бегущий рысью лошадь сделает шаг. Он вышел, и когда одна из них быстро закрыла за ним дверь, может, они боятся, что от солнца их чертовы фальшивые фотографии призраков выцветут, — угрюмо подумал папаша. Повернулся и щелкнул полароидом старую негритянку, которая все еще сгребала листья. Он сделал это, поддавшись порыву. Подобно тому, как человек с подлинкой может, поддавшись порыву, свернуть на другую сторону проселочной дороги, чтобы убить скунса или енота. Негритянка недовольно скривилась, приподняв верхнюю губу, и папаша был ошеломлен, увидев в нацеленном на него пронзительном взгляде все признаки дурного глаза. Он сел в машину и задним ходом быстро поехал по подъездной аллее. Когда задняя часть его автомобиля уже наполовину была на улице, и он оборачивался, чтобы проверить, нет ли на дороге машин, Его взгляд случайно упал на только что сделанную фотографию. Она еще не полностью проявилась. У нее был апатичный, кроткий вид всех полароидных фотографий, которые еще только проявляются. Тем не менее, она уж была достаточно ясной, чтобы папаша так и замер, вытаращившись на нее. А его очередной вдох прервался на полдороги в легкие, подобно ветерку, необъяснимым образом пропадающему в одно мгновение. Казалось, само сердце его замерло на полустуке. То, что представлял себе Кевин, теперь происходило на самом деле. Пес закончил поворот и начал свое неумолимое, предопределенное, неотвратимое приближение к аппарату и тому, кто держал его. Постойте, но ведь сейчас он его держал, не так ли? Он, Реджинальд Мэрион, папаша Мэрил, поднял его и щелкнул им старую негритянку в минутной досаде, словно отшлепанный ребенок, который разбивает выстрелом из своего пневматического ружья, установленную на заборном столбе, бутылку из-под газировки, потому что не может Джон выстрелить в собственного отца, хотя в тот унизительный момент сразу же после взбучки, когда задница горит, он с превеликим удовольствием сделал бы это. Собака приближалась. Кевин уже понял, что произойдет дальше, и папаша тоже понял бы, если бы у него был случай подумать над этим. Но такого случая у него не было, хотя с этого момента ему уж стало трудно думать о чем-либо другом, когда он думал о фотоаппарате. Эти мысли, обнаружил он, занимали все больше его времени и во сне, и наяву. — Она приближается, — подумал папаша с тем ледяным ужасом, который, наверное, испытывает человек, стоящий в темноте, когда нечто... Нечто невыносимо отвратительное приближается к нему со своими острыми, как бритва, когтями и зубами. О, Боже! Она приближается! Эта собака приближается! Но она не просто приближалась, она изменялась. Невозможно было сказать, как. Его глаза нестерпимо болели, разрываясь между тем, что они должны были видеть, и тем, что они действительно видели. И в конечном счете, единственное определение, которое он смог подобрать, было весьма неважным. Впечатление такое, как если бы кто-то сменил объектив на фотоаппарате, поставив вместо нормального рыбий глаз, и поэтому лоб собаки с комками спутавшейся шерсти казался одновременно выпуклым и покатым, а в ее кровожадных глазах словно замерцали мерзкие, едва видимые красные огоньки, похожие на искры, появляющиеся иногда в глазах людей от вспышки полароида. Казалось, тело собаки вытянулось, но не стало тоньше. Если уж на то пошло, оно даже как будто потолстело, но не за счет жира, а за счет увеличившихся мускулов. И зубы ее стали больше, длиннее, острее. Папаша внезапно поймал себя на мысли, что вспоминает Сен-Бернара Джо Кембера, Кьюджу, того самого, что убил и Джо, и еще этого старого пьяницу Гэри Первьера и большого Джорджа Беннермана. Тот пес взбесился. Недалеко от дома Кембер он, как в ловушке, продержал женщину с маленьким мальчиком в их машине, и через 2-3 дня ребенок умер. И сейчас папаша обнаружил, что спрашивает себя, не это ли самое. Они постоянно видели в течение тех долгих дней и ночей, заключенные в раскаленную духовку своего автомобиля, это или что-либо подобное, мутные красные глаза, длинные острые зубы. Нетерпеливо загудела сзади машина. Папаша вскрикнул, и сердце его не просто снова забилось, а выстрелило, как мотор гоночной машины в Формуле-1. Его седан, все еще стоящий наполовину в подъездной аллее, наполовину на узкой городской улочке, объехал фургон. Водитель высунул из открытого окна кулак с торчащим вверх средним пальцем. Крайне оскорбительный жест в Америке. — Накся, пососи, сукин сын! — завопил папаша. Он снова дал задний ход и окончательно выехал на улицу, но так судорожно, что наскочил на бордюр противоположного тротуара. Он яростно закрутил руль, при этом нечаянно нажав на сигнал и уехал. Но, проехав 3 квартала к югу, вынужден был остановиться и просто посидеть за рулем 10 минут, ожидая, пока дрожь уймется настолько, чтобы он мог вести машину. — Ну и довольно о сестрах пас.